Говорят, что после обеда труднее слушать. Но не поддавайтесь, братья, это не нам, это не верующим касается. Покушали, вы не сильно-то и наелись. Пища была легкая. Братья, вот сравнение такое. Некоторые опираются, основываются, что седьмая труба – это восхищение церкви. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих, сравнивают с 11 главой, с 10 главой Откровения. Сейчас давайте проверим и определимся. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией». Здесь нету сказано, чтобы седьмая труба. «Трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Вот. Но еще вот что. В конце первого послания этим Коринфянам, первом послании, говорится так. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». И вот теперь смотрите, какое делают сравнение. Вы внимательно сейчас слушайте. Десятая глава Откровения говорит о тайне. «Ангел», 5 стих и ниже, «которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Вот это якобы труба последняя, тайна Божия – это восхищение церкви. Но я не знаю, может, вы замечали, что рабам своим пророкам где-то так много говорилось о восхищении церкви, я что-то даже и не припомню. Может быть, где-то и было что-то. А вот как тайна заключается еще вот в чем. 11 глава Откровения, с 15 стиха. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Вот это тайна. И пророкам было открыто, что и в пророчестве много сказано, что Христос будет царем, и в тысячелетнем царстве Давид будет князем. Царь царей, Господь господствующих. И о восхищении церкви здесь ничего не сказано. А восхищение, мы уже слушали, будет перед великой скорбью. Да и вообще, братья, вот подумайте, за что церковь наказывать? Великая скорбь – это не подарок, это суды Божии. Суды через семь чаш гнева. Об этом я не намерен с вами говорить. Вы это сами подробно прочитаете. Суды через семь труб, после каждой трубы, после каждой чаши. Снятие печатей. Все это наказание, наказание, суды. Церковь, о ней сказано, будет судить мир. Церковь будет судить ангелов. Церковь должна быть в судебном процессе заседателем. Кто из заключенных был, знаете, что такое заседатели, суд и прочее. Церковь – заседатели на суде. Судья Христос. Вот. И как это произойдет? Четвертая глава Откровения. Значит, в первой главе Иоанн все видел, все слышал с земли, с острова Патмос. Теперь, после сего я взглянул, и вот дверь отверста на небо. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: «Взойди сюда», заметьте, братья, «взойди сюда». Куда? На небо. «Я покажу тебе, чему надлежит быть после сего». После сего. «И сей сидящий видом был подобен камню яспису, сардису, радуга вокруг престола, видом подобной смарагду. Вокруг престола 24 престола. На престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы». Это церковь. Почему церковь здесь показана в лице 24 старцев? Братья, видение, откровение для Иоанна, оно было не как реальность, действительность, а как образно, в сжатом виде, 24 старца в белых одеждах, на голове золотые венцы. Первое Паралипоменон, 24 глава, 7 по 19 стих, установлено Соломоном 24 череды служения в храме, день и ночь. 24 старца – это созревшие, возросшие духовно. 24 старца. Церковь восхитится из таковых, созревшие духовно. Не удивляйтесь, братья, ну, скажу с уверенностью, как я убежден, церковь вся будет в венцах. Ни одного не будет без венца. Об этом надо задуматься. Об венцах несколько раз. Вот золотые венцы, потом, тогда 24 старца, 10 стих, падают перед сидящим на престоле, поклоняются живущим во веки веков, полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, не мы достойны, ты достоин». И награда складывается пред лицом Господа: «Ты достоин». За венцы надо думать, друзья. Награда не должна никого миновать. Вот Павел, апостол Павел, к концу своей жизни говорит: «Подвигом добрым подвязался, течение совершил, веру сохранил. Теперь мне готовится венец правды. И не только мне, но всем возлюбившим его явление». Ну, давайте представим себе. Вот попробуйте невесту, какая бы она ни была, бедненькая, некрасивая, может быть, но попробуйте ее убедить: «Сестричка, не надо тебе веночек, не надо, не надо тебе. Давай так, скромненько, давай. Что я? Опороченная? Что? Почему?» Она кричать будет криком, она всех на ноги поднимет. И найдут и венец, и фату. А почему? Потому что прообраз церкви. А жених – прообраз Христа. Но такой жених, как Христос, который прекраснее всех человеков, и невеста в него будет прекраснее всех невест. Она на земле только бедная, бросаемая бурю, она смугла, она черна, она обожжена, она идет многими скорбями. Она идет, братья. Если кто-то сейчас скажет: «Да нет, мы не идем», вы не идете, но она идет. Церковь идет. И сегодня она идет скорбями. И только претерпевший же до конца, уже не говорится о многих, претерпевшие же до конца, а претерпевший в одиночку, вот эта церковь. И она получает каждый венец. Вот если я за апостола Павла сказал, теперь смотрите, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Апостол Петр пресвитерам говорит особо, пасите Божие стадо, которое у вас, не то, которое в Тимошевске, а которое у вас. Часто пресвитера говорят, а если бы у нас было так, как у вас, совсем другое дело. Какие у нас негодные, какие у нас противные, какие вредные. Пасите, какое у вас. Почему оно у вас такое? Почему? Потому что вам великая награда ожидается. Вы получите неувядаемый венец славы. А некоторые будут сиять, как звезды на тверди небесной. Мы будем завидовать им. Венец получить, друзья, это не так уж сложно. Вот Иакова в 1 главе, 12 стих, говорится так. «Блажен муж, который переносит искушение, был испытан, получит венец жизни». За что? В искушении устоял? Мамочка с 10 детьми, отец, муж, жена там неверующая, или соседи вредные, или, может быть, еще что-то. Помни всегда, тебе допущено, чтобы ты венец приобрел. Венец надо заработать. Венец – это за наши труды, за служение. Спасение – даром. 24 череды. Церковь, 24 старца. Удивляетесь или не удивляетесь, друзья, что восхищение церкви на небо – это еще не конечная остановка. Это еще пока не на место жительства. Церковь на небо взойдет пока, извините, но я скажу, как в командировку на время, на 7 лет. Она туда придет, прежде, да, она проходит через судилище, чтобы получить венцы, награду. Соответственно, тому, живя на земле, делая доброе или худое. Затем церковь на небе будет со Христом 7 лет. Без церкви Христос ни на земле ничего не делает, ни на небе. На земле нам понятно, без церкви ничего не делает, все через церковь. На небе суды будут происходить только с церковью. Церковь будет свидетель, достойны пить кровь, пусть пьют. Они поубивали праведников, они на небе свидят, да, точно, заслуживают. Церковь обвинитель, церковь будет свидетель всех страданий. Там вот написано, чаши, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Все молитвы, все слезы, все вопли хранятся на небе до дня суда. Вот на эти 7 лет, 3,5 года, пока Антихрист будет обольщать на земле, в это время церковь просто будет как бы в знакомстве с обстановкой небесной, со Христом. Это будет как бы торжественная встреча, такой праздник, радость, общение. Как вот брат Александр говорит, вы на перерыве не только там стойте, а общайтесь, знакомьтесь, приглашайте друг друга. Вот что-то подобное этому будет. А 3,5 года будет на землю изливаться великие суды Божии. Церковь на небе. Трудно сказать за 4 животных. Трудно. Они сравниваются, подобие их, как в Откровении пророку Исаии, Иезекиилии и Иеремии даже. Вот эти животные, как орел, телец, лев, человек, колеса, глаза. Вот в этих колесах. Но я, допустим, читал и даже отчасти соглашаюсь с такими вот братьями, которые пишут, что 4 животных – это те, которые вошли в небо не из новозаветной церкви, а из ветхозаветной. Почему так, друзья? Ну вот давайте немножечко поразмыслим. Кто больше трудился, кто выносливее? Здесь вот смотрите, телец, лев, орел, человек, то есть настоящий человек. Вот взять такое, к примеру. Иеремии, Бог говорит, одевай ярмо. Ну, если я ошибусь, подправьте, братья, может, не другого кого-то. Я сегодня так просто как бы наизусть хочу напомнить. И ходи с ярмом. Ярмо, ходи. Кто бы из нас надел? Это быть безумным надо. Надо быть безумным. А когда тебя спросят, а ты поясни, а для чего ты ярмо носишь? Иезекииля говорит, Иезекииля, заготовь себе продукты, вот, такие с чечевицы, с бобов, вот, и будешь лежать на одном боку, на левом, 390 дней. Как? И вот будешь так печь, воды понемножку пить, будешь готовить себе пищу на своем кале, ну, или на заготовленном. Господи! Вот хоть это, от этого избавь. Ну, ладно. Возьмешь помет животных, на этом будешь готовить. Мы бы туда газовые баллончики нашли. Мы бы там даже нашли такой несгораемый уголь. А на таком готовить и 390 дней лежать... Люди-то заметят, чего ты лежишь? Так будет с Израилем, так будет. Заканчивается 390 дней, поднимается. Ну, слава Богу. Нет, нет, ложись на второй бок. Еще пролежи. Кто помнит, сколько? 40 суток, 40 дней. Ой-ой-ой. Один день попаститься, каким трудом нам достается? А кто постится? Вот сейчас сказал бы, в пятницу, кто постится полностью? Поднимите руки, я не буду, не надо. И у нас мало найдется. Почему? Желудок не позволяет, не могу, голова кружится. Братья, а ну взять вот, допустим, такое. Иеремию берут, бросают в яму. А яма... с грязью, погружается туда человек и умирает. А грязь, видимо, я не знаю, я допускаю мысль, ни одна сотня сгнила там трупов. Может быть, может что-то другое. Но испугался этот негр, бегит к царю и говорит, господин, Иеремия умрет, умрет, нельзя же, святой человек. Но из ямы надо было вытащить, собрать 30 человек, чтобы тащили. Это такая засасывающая трясина, что не больше шевелится, то погружается, и все, и утопает. И вот веревками вытаскивают. После этого, ой, надо бы отдохнуть, надо бы подлечиться. А он опять идет и говорит, вот какие выносливые были, что тот Даниил, понимаете, да побудь месяц без молитвы. Ты же ученый человек. А он еще больше раскрыл окна и молится. А эти трое стоят, как белые вороны, среди Израиля. Там же сколько пленников израильских. А вы трое стоите, не поклоняетесь. Все поклонились, все евреи там, вон, старцы, бородатые поклонились, а вы, молодые юноши, не будем поклоняться. Я вот так смотрю, братья, и читаю, читаю Откровение евреям. Это 12 глава, 22 стих. «Но вы приступили к горе Сиону, ко граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, тьмам ангелов, торжествующему собору, к церкви первенцев, написанных на небесах, к судье всех, Богу, духом праведников, достигшим совершенства, и к ходатаям Нового Завета Иисуса». И к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь. Как приступили? Те, это 11 глава, 38 стих, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням, по горам, по пещерам, по ущельям земли. Все сии свидетельственные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Вот я почему допускаю такую мысль, что Христос, Дух Христов, по повелению Бога Отца, усмотрел под момент смерти Иисуса Христа отверзнуть гробы и вывести таковых орлов, тельцов, львов, человеков, чтобы они прошли, как и мы, через Голгофу, то есть через смерть Христа, через воскресение, через крещение, и вошли в церковь, вошли в церковь. Они спасены, но в церковь войти – это особое призвание. Если бы это знали, если бы это ценили, как оно есть на самом деле, как некоторые пренебрегают этим. Почему еще, друзья? Вот впоследствии теперь перекликается. Что перекликается? «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем». Это 3 глава, 21 стих. «Как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо да слышит». Что Дух говорит церквам? Вокруг престола, 4 стих 4 главы, 24 престола. «На престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белой одежде, имели на головах своих золотые венцы. Посредине престол для Бога Отца». А Христос говорит: «Как и я победил и сел с Отцом моим на престоле, а вы?» А мы на престолах Его, вокруг престола. 24 престола. Это все миниатюре. Это все образно. Это показано, чтобы доказать Иоанну, а он нам, что так будет. И когда мы читаем Ефесянам во 2 главе: «И воскресил нас и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть у Бога уже сидят те, которые предназначены церкви. Уже сидят на небесах. Как сказать? Вот как оттенок, как тень. Мы здесь, а у Господа мы уже там. И посадил на небесах во Христе Иисусе. Вот это доказательство о церкви. Но я так немножечко проговорился, что мы будем иметь три вида тела. Вот сейчас этот вид. Потом при воскресении вид – это вечного тела. Ни болезни, ни смерти не будет. И третье – это когда будет новое небо и новая земля. Это будет прославленное. Это же тело второе. Прославленное тело в красоте, в славе Иисуса Христа. Иисус Христос делить добычу будет с нами, сильными. Вот это в 53 главе описано. Делить добычу с сильными. Исаия, пророк Исаия. И награду, и славу будет делить с церковью своею. Вот знали бы мы, друзья, вот это откровение бы, проповедовали бы, да побольше, да почаще. Мы не знаем, чем оживить сегодня. Юбки разрезаны, головы покрыты, не покрыты. Вот. Туфли вот такие. Замучили мы уже их этим. Мы бьем их по ногам, по головам бьем. Бить-то надо, чтобы молот, меч обоюдоострый, проникающий до составов и мозгов, до разделения души и духа, судит помышления и намерения сердечные. Вот что оживает верующих. Не буквой закона, а дух животворящий. Но откровение пока закрыто. И многим-многим закрыто. А это сильнейшее оружие. Сильнейшая истина, друзья. Ну вот что касается церкви, друзья, что касается теперь дальше, книга, в пятой главе, книга. Что за книга? О ней только сказано так. «Видел я в деснице у сидящего на престоле». Ну, прямо скажу, это о Христе речь идет. Ангел провозглашает громким голосом: «Кто достоин раскрыть?» А Христос держит книгу. «Кто достоин?» И я плакал. Иоанн говорит: «Я много плакал. Не нашлось ни на земле, нигде, нигде не нашлось». Но вот один из старцев, членов церкви, сказал мне: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победит, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее». Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и вот еще что надо отметить. Вот я говорил, сейчас пояснял, что все-таки ветхозаветные пророки, цари некоторые были выносливее нас. Мы нежные, мы сбаловные. Мы чуть что не так, все, не могу. Не трогайте меня. А эти вот такие, чуть-чуть я напомнил. Но, понимаете, мы на престолах, а они вокруг престолов. Вот смотрите, посреди престола и вокруг престола четыре животных. Посреди и вокруг. Но все-таки они перекликаются вместе с нами. Тогда, вот я читал, еще повторю, 10 стих. «Тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле». Нет, в 5 главе. «Поют новую песнь, говоря». Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, и о нем сказано было: «Он достоин, достоин». И 8 стих. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всего колена, языка и народа и племени». Вот смотрите, что можно добавить. Церковь из кого состоит? Из колен, из племен, из языков, из народов. Но в этом числе 24 старца и 4 животных. И 4 животных. Образно, образно. Но я не утверждаю, братья, только вот как есть, вот как у меня на сердце, так поясняю. И несколько раз, и 4 животных, 14 стих, вот 5 главы, и 24 старца говорят: «Аминь!» Пали и поклонились живущему во веки веков. Там увидим Авраама, Исаака, Иакова, Давида и многих-многих увидим. Что такое книга? Что такое печати? Были трудные времена, когда израильский народ был взят в плен. И вот забирают в плен, забирают в вавилонский плен. А Иеремии Бог говорит: «Иеремия, купи землю». Иеремия мог бы сказать: «Господи, и даже еще в вузах сидит. Да земли ли сейчас? Какая может быть покупка сейчас? Купи, сделай документы все и спрячь в глиняный сосуд и закопай. Сделай купчу». Братья, вот эта книга, в которой купча сохранится до момента восхищения церкви. И на небе признание Иисуса Христа царем, владыкою, будет посредством вот этой книги. Потому что, слушайте, говорит, вот посреди, он достоин, как агнец, это закланный за нас, уплатил. И как лев, это победитель. И в этой книге купчая за нас уплочена. И поэтому он имеет право на царя. Но о печати раскрыть только ему подобает, только ему. Снимая первую печать, 6 глава, друзья. Агнец снял первую печать из 7 печатей. И я услышал одно из 4 животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. Кто этот агнец? Кто скажет, братья? Иисус Христос. Кто этот кавалерист? Это Антихрист. Сколько я наслушался, как его восхваляли братья и сестры, и служители некоторые. И в том числе Каргель, по-моему, даже. А что касается вот американского проповедника Билли Грейма, это 4 кавалериста у него, это любимая тема, это победа Христова и прочее. Братья, это Антихрист. Он знает Писание. Он это перехватил с 19 главы Откровения. А в 19 главе описывается, когда Христос будет сходить с неба, увидел я отверстие неба, 11 стих. И вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадим, он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был обречен, облечен в одежду обогренную, имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых. Кто это такие? Облеченный в весон белый и чистый. Это те, которые приготовили себя, возрадуемся, возвеселимся. Дано было и обречься церкви. Весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. После 7 лет Христос сходит на землю, церковь за ним. Церковь за ним идет, но на конях. Нам сейчас смущение будет давать, почему на конях, почему стрелы, почему еще до сих пор там верблюды, у нас же самолеты, ракеты, у нас такие, куда там стрелы сейчас? Речь идет современным языком того времени, и для всех понятно, сотни, тысячи лет назад понимали вот это слово, жаждущие и ищущие его. Потому что так просто написано все. Антихрист. Ну вот поправочку, братья, если вы согласитесь. У других Библиях нету слова «смотри». И я думаю, ну, слушайте, давайте вместе. Никто не дремает? Давайте вместе, братья. Иоанн приглашен на небо. Согласны, да, в 4 главе начала? Иди сюда. Он взошел. Иоанн находится там. Его ангел водит. Теперь Иоанн, я увидел, вот 6 глава, я увидел, что агнец снял первую печать из 7 печатей. И я услышал одно из 4 животных, видите, тут уже животных, вот когда за обезглавливание под жертвенником, там один из старцев, а здесь вот перекликаются вот они, значит, вместе. И новозаветные, и ветхозаветные. Из 4 животных, говорящие как бы громовым голосом. Вот кому вот это вот слово «иди и смотри»? Кому? Иоанну. Если иди и смотри, то Иоанну. Братья, а зачем Иоанну громовой голос, когда он рядом там стоит? И он говорит, я увидел раньше, я услыхал, для меня все известно. Другая мысль. Иисус Христос держит книгу. На книге 7 печатей. Никто не имеет права снять эти печати, потому что это предназначено купче, владелец Христос. А купче только дается в руки для открытия покупателю, владыке, хозяину. Он открывает. Открыл первую печать, снял. И дает команду «Иди!» Там приглашение Иоанну, если первое взять, иди и смотри. А если отобрать слово «смотри», то есть первое, как сейчас написано, иди и смотри, это Иоанну. В других Библиях, ну вот, братья, может, кто знает, ты ж преподаватель. Вот я слыхал, что вроде как или греческий, или еврейский. Иди, иди, вот. Заметьте себе, понимаете, и проверьте, братья. Ну вот по смыслу, понимаете, хотелось бы Антихристу, чтобы его преждевременно разоблачили, как вы думаете? Почему он надел белую одежду? Почему он веночек надел, где-то нашел, а? Почему он в руках держит... Да, значит, стрел у него нету, а лук есть. И как бы победоносный, чтобы победить. Братья, вот здесь остановиться стоит. Что такое? Ну, откройте, откройте. Да, откройте дверь. Братья, о том, о чем я говорю, это не газом. Это пахнет адом. А газом немножко, это чтобы вы не дремали, чтобы вы поняли, что это значит. Вы рассуждайте, братья, рассуждайте. И вот Христос, как Он и пообещал, открыть рабам своим. Кто такой Антихрист? И он дает команду – иди. А тот упирается. Иди. Приготовился? Иди. Заранее. Ведь он-то придет еще как? Под вид ангела света. Он придет Мессией. Он придет кроткий. Он придет смиренный, он будет настолько похож на Христа, что евреи его примут с великой радостью. Они заключат с ним завет на 7 лет. Он будет убежден и уверен, что они теперь не подведут его, потому что для них это выручка из их беды. На них обвинение, что вы Христа распяли, Сына Божия. А они доказывают, нет, он не Сын Божий, он не Бог, он человек, он выдал себя за Бога. Вот за что мы его убили. Евреи не могли потерпеть того, кто человек выдал себя за Бога. Вот его самая главная вина Иисуса Христа. Теперь, когда появится Мессия, они его уже зовут, они ждут, они томятся. И вы понимаете, вот эти все наращивания от терроризма или всякого катастрофы, вот всяких банкротств и обеднения, рушения всяких экономических основ, друзья, это работа масонов. Это открыто говорят. А во главе всего евреи. И им так хочется доказать, что не тот Мессия, которого распяли, а вот этот, который придет. Этот, который придет. И приход его со многими чудесами, знамениями, так что трудно будет усомниться, очень трудно. И вот он и сел на белого коня. Вот это вот четыре кавалериста, четыре коня. Первый белый, второй рыжий. Так. А третий, вот, вороной, а четвертый бледный. Вот это вот, братья, сразу показано, сразу, без остановки, что будет на протяжении судов Божьих, великой скорби. Вначале показывает Антихрист себя как добрым, спасителем, мессией, поэтому он и оделся так красивенько. Вот. А потом смерть, то есть война. А потом будет голод страшный, и последняя – это война. И после этого обезглавленные, кто не примет начертания. Но это периодически расставлено будет. А сейчас просто сразу показано, вот все, первый белый, потом будет этот вороной, а потом, или наоборот, но это не так важно. Я еще хотел сказать, братья, значит, я это слышал, рассказывал Рогозин, иди, осмотри, упускает. И мне это понравилось. Не желает Антихрист, чтобы Христос его разоблачил прежде еще. Иди, выйди, пусть рабы мои узнают, кто ты такой есть. И будут проповедовать и рассказывать, как придет Антихрист. Это поможет верным детям Божьим сегодня уже уразуметь, потому что дух Антихриста-то уже действует. А как он действует? В 4 главе 1 послания Иоанна там тоже дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякие, кто исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, от Бога, а кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, дух Антихриста. Да все исповедуют, Господи, как? Все же исповедуют. Исповедуют – это не все. А вот того Иисуса Христа, который был во плоти, какой? Кроткий, смиренный, послушный. А еще вторая глава Филиппийцам. Будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, смирил себя самого. Антихрист этого не сделает. Он будет терпеть, пока можно. Как только 12 глава, немножко наперед забегу, братья, в 7 главе Откровение. Вдруг пробуждение в Израиле. Это 144 тысячи. Это неожиданно для Антихриста. У Антихриста все идет так гладко, все так хорошо, все его признают, все радуются. А о восхищении церкви все забыли, никакого разговора нет. Все успокоились и даже согласились. Ну, то что-то не то, только близкие будут помнить, церкви нет. Это Антихрист. Близкие будут помнить. Те, которые в собрания ходили, те, которых обманули пастыри, эти будут помнить. Но даже нетрудно в такой обстановке и таких ублажить, успокоить, усыпить. Это будет сильнейшая агитация. Антихрист будет действовать. Это сам сатана, воплощенный в человека, отец. Антихрист – это сын, лжепророк – это дух в трех лицах. У Антихриста, как у дьявола, будет даже подражание Христу. Он будет смертельно ранен. чтобы тоже повторить переживание Христа. Он на третий день только оживет. И когда Он поднимется, воскреснет, это такое будет восхищение, 13 глава описывает. Это такое будет восхищение. Так будет ликовать. И высказывает такие слова. Кто подобен Ему? Кто может с Ним сразиться? Вот такой высоты достигнет Антихрист первые 3,5 года. И после этого вдруг 7 глава. Пробуждение в Израиле. 144 тысячи, по 12 тысяч с каждого колена. Это такой удар Антихристу в спину. Это не от евреев зависит. Это сам Бог совершил таких. Их даже трудно понять. Откуда такие люди? Но с каждого колена по 12 тысяч. Об этом описывает 12 глава, как это практически происходит. Это на небе явилось великое знамение, жена, облеченная в солнце. Это Израиль. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И красный дракон, готовый поглотить рожденного. Это дьявол. Родила она младенца мужеского пола, которому надлежало пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу, к престолу его. Это 144 тысячи. Рогозин описывает не только мужеского, мужественного пола. В такое время, такое отступление, Антихрист всем овладел, все ему готовы поклониться, и вдруг в Израиле такое пробуждение мужественного пола. Конечно, для дьявола это удар, это подрыв. Вот что означает, внезапно постигнет пагуба. А так мир и безопасность. Единый мировой правитель. И тогда готов поглотить, а Бог ему не дает, запретил. У дьявола, я имею свою немножечко так фантазию, братья, но поделюсь с вами. У дьявола такое зло, а его даже называют здесь красный, красный дракон. Мы, когда злимся, тоже краснеем. И вот он красный, красный. А почему? Он Богу сразу к небу собрал свои силы все и к Богу воевать. А жену отправили ангелы, или, как сказать, в пустыню на крыльях. Некоторые туда пытались улететь, это Гавайские острова. Вот туда, туда церковь соберется, оттуда будет восхищение. Мы так восхитились, да не туда. И никак не достать. После младенца взял Христос на небо. В 14 главе мы видим, что они поют 144 тысячи перед престолом. А потом они будут в тысячелетнем царстве. Я все это быстро, братья, говорю. У кого уместит, кто способен такое, пожалуйста, старайтесь. И теперь дьявол своими войсками бросается на небо воевать. С претензией такой: Бог, я ж терпел, я же ничего не делал, пока церковь на земле, я ж не трогал. Я ж не выходил, я ж не начинал, я ж дождался, пока церковь восхитится. Почему ты нарушаешь порядок? Церковь восхитилась, ну и хорошо. Но вот эти теперь оставшиеся, они ж со мной договорились. Почему ты туда вторгся? Почему пробудил этих 144 тысяч? Воевать буду, воевать буду. Ну и попытался воевать. Воевать ему долго не пришлось. Когда Михаил Архангел собрал свои войска, он сверх, я говорю, сверх, это еще будет, братья, это еще будет, это будет. Это не то, что тогда сверх, а будет. И до того будет, что ангелы будут восклицать: горе, горе, живущим на земле и на море. В великой ярости сошел к вам сатана. Это будет во время великой скорби. Сейчас дьяволу имеется возможность быть в воздухе и в сынах противления. А в то время он лишится воздуха, а сыны противления будут уничтожены. Многие уже, потому что каждое наказание будет до 1/3 достигать умерщвления народов, то есть принявших начертания. И вот теперь он будет в великой ярости. В это время откроется бездна, кладезь. Интересно, братья, в которых находятся злючие-злючие ангелы. Вот когда увлек за собою 1/3 дьявол, Люцифер, то они еще не все одинаковые. Вот есть в воздухе, не так мешает нам, есть в сынах противления, иногда даже проникают к верующим, и некоторые верующие бесноватые становятся. Но есть ангелы, которых Бог распорядился: закройте их, и пусть они будут на особый день во время великой скорби. Это ужасные ангелы. Ну вот, сейчас я уже немножечко убежал вперед, братья. Давайте так, или споют пусть, или какой вопрос у кого есть? Уже есть вопросы, да? Ну давайте тогда, спойте, а я чуть-чуть просмотрю. Закончите, пожалуйста, мысль о церкви 7 лет на небе в командировке. А потом, где она 1000 лет? Значит, братья, когда Христос будет сходить на землю вместе с церковью после 7 лет, народ израильский будет окружен в кольцо. Это в основном Иуда и Вениамин. Вот сейчас свидетельствует, что израильтян в Израиле очень мало, а в основном иудеи, иудаизм, так и религия их называется, иудаизм. И даже подтверждает, почему. Вот именно в великую скорбь должны войти Иуда и Вениамин. Израиль был в стороне, это было второе царство, а Иуда предал Христа. Иуда распял Христа, иудеи кричали: «Распни его!» Иудеям придется поплатиться. И вот сейчас едут туда Иуда и Вениамин. Евангелие, когда дают наши миссионеры, студенты и прочие, разрывают и бросают, выбрасывают. Воскресенье ни в коем случае не дают собрание провести. Об Иисусе Христе не говорите. В субботу, пожалуйста, можете еще проводить. Вот. Поэтому, когда окружится кольцо, и уже 1/3 будет в плену, и уже будет издевательство над еврейками, и убито будет 1/3 евреев, это будет такое положение, что никакой надежды на спасение у евреев. Даже сейчас в большой тайне сохраняется, что в долине Иосафат проводятся крупнейшие военные подготовки 8 стран. Кто оттуда демобилизуется, он находится под сильнейшей клятвой, чтобы не говорил, где отбывает свою службу. Сильнейшая подготовка современной техники, подготовка к Армагеддонской битве. Ну вот это, кто, может, прослушивал диск «Фаст», вот он об этом, он говорит: «Я был на этой долине». И о чем он говорит, он подтверждает: «Я сам видел своими глазами». Ну, возможно. И Христос придет к израильскому народу как раз в такой момент, когда безвыходное положение. Он будет иметь меч, исходящий из уст, обоюдоострый. Это его слово. И когда он это слово скажет, то все окружение вот этих войск чахнуть будут на месте. Они убивать будут друг друга. Кровь пойдет, потечет до конских уст. Имеется в виду, когда лошадь нагинается и траву щиплет. Вот, ну, где-то на 10-15 сантиметров пролитие крови будет. И после этого увидят Его, Иисуса Христа. Вот это наш Избавитель. Вот тут, конечно, будут рыдать. Тогда посылает Христос ангелов во все четыре стороны собрать израильтян. И полетят тогда каждый в свою голубятню. Сегодня у евреев почти все золото мира. И я не жалею. Это собирается нам на тысячелетнее царство. И они будут это золото все на самолетах везти в Израиль. Тысяча лет. Вначале будет мало, конечно, мало будет людей. Кто войдет в тысячелетнее царство? Остаток Израиля, церковь, и будем царствовать на земле. Соделано нас царями и священниками, восклицает церковь в 5 главе. Значит, церковь, все обезглавленные воскреснут и войдут в тысячелетнее царство. 144 тысячи будут пасти жезлом железным, как уже не знаю. Церковь будет царями и священниками. Нам надо так готовиться, так Слово Божие изучать, потому что вначале Израиль будет жить по закону. Вот кто следит, в конце глав Иезекииля описывается, какой будет храм построен. Точно такой, как при Соломоне. Так будут жертвы приносить, так будут священники действовать, те же комнаты. Я удивлялся, зачем, почему? Они не исполнили закон. Бог их заставит до конца исполнить закон. Теперь они покаялись, теперь они выплакали грехи свои. Они рыдали каждый в своем колене, кто читал, помните. И теперь Господь простил все их грехи. И они приступают теперь к служению Богу по закону. Суббота, суббота, суббота. Тысячелетнее царство – это все накопившиеся субботы за 2000 лет. И их Бог отдает народу израильскому. Кто будет еще в тысячелетнем царстве? Это те, которые во время великой скорби помогали евреям, которые прятаться будут где-то в пустынях, в пещерах, ущельях, а им кто-то чем-то поможет. Чашу холодной воды, кусочек хлеба. Вот. Больницы посетит. Или, может, чем-то поможет в беде арестованных и прочее. Вот тогда Христос говорит, вот вы по правую сторону овцы, вы дали есть, вы посетили, вы напоили, войдите, благословенные, в царство, уготованное вам. А те, которые пренебрегали, презирали евреев, отойдите, проклятые. Те сразу идут в ад. Не в ад, а озеро, горящее огнем и серой. Царство тысячелетнее начинается с того, что сатана будет схвачен и цепями закован и закрыт в бездну на 1000 лет. Зла никакого не будет. 1000 лет будет каждый жить под своей смоковницей. За 1000 лет столько наплодится верующих, столько родится детей, никто не будет бояться рождать. Пищи всем хватит. Спасенные, друзья, сейчас церковь. До церкви спасенные по закону, по делам, по совести. После церкви во время великой скорби опять многие. Вот записка есть такая. Кто эти в 7 главе? Вот, в 7 главе, друзья, это я уже читал. Это спасенные во время великой скорби. От многих народов, колен, языков, племен. Вот. Почему? Слушайте. И начал речь один из старцев, спросил меня, сие, облеченные в белой одежды, кто, откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин. Он сказал, это те, которые пришли от великой скорби. от великой скорби. Вот. То есть это те, которые не примут начертания. Их будет много. Я радуюсь этому, братья, как вы, не знаю. Я очень радуюсь, что кто-то сказал вот так, что спасенных будет больше, чем погибающих. Но это трудно как-то. Но я скажу вам, что церковь – это отдельно особая Божья, ну, так сказать, устройство, как его храм, как невеста Христа, а спасенные, и особенно вот за 1000 лет очень много будут спасенных. Мы будем там благовествовать, мы будем проповедовать, чтобы перейти от закона, от жертв, перейти на благодать. И это будет. Когда закончится 1000 лет, дьявол будет отпущен опять на малое время, и тогда он опять станет прельщать, и найдутся люди, которые за 1000 лет так и не обратились к Господу, а притворились. Они ходили 2 раза в году, кланялись Богу, чтобы дождик был, чтобы был урожай. А как только дьявола услышит, что он освободился, они к нему и прилипнут к нему, как песок морской, столько много. Вот это плевелы. Вначале свяжите плевелы в связки, бросьте в огонь, а пшеницу в житницу. Это касается последнего времени, это не церкви. И эти плевелы, которые оказываются вокруг этого пробудившегося сатаны, он призовет идти на Израиля, на стан святых, город возлюбленных. Но падет огонь с неба, и все будут сожжены. А после этого белый престол, когда воскреснут все мертвые. Здесь есть записка. Сколько будет воскресений? 2. Одно воскресение от Иисуса Христа и до Армагеддонской битвы. 2 воскресение – это в погибель. Хотя и у белого престола что-то тоже блескнет о том, кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро, горящее огнем и серу. То есть будут те, которые записаны, и даже у белого престола. Итак, вот это, значит, одна отвечена. Церковь 7 лет, поняли, братья. Каким духом проповедано Христос спасение в допотопное время? То есть, братья, это сейчас прочитаем. Тоже интересно, это относится сюда. Находясь духом, Христос проповедовал, когда был умерщвлен. Ибо для того и мертвым было благовествование, чтобы они, подвергшись суду по человеку плоти, жили по Богу духом. Мертвым было благовествуемо. Каким? А вот, братья, каким. Смотрите. Апостол Петр поясняет. Крещение не есть омытие плотской нечистоты. Не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу. Некоторым, некогда непокорным, ожидающим... Ой, нет, сначала начну. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым, то есть духом, он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидающим их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, которых немного, то есть 8 душ спасли, так и нас, подобно всему образу крещения. Братья, поясняется так, я вот слышал от других, и я согласен отчасти, так что это более правильно. Когда Ной проповедовал, люди не обращали внимания. Но когда начался потоп и смерть, вода пополняется, пополняется, ну, поднялись куда-то, ну, еще выше, ну, на дерево, ну, на гору, а вода подходит, они смотрят, все, погибель, вспоминают проповедь, каются. Господи, прости. Прости, прощаю. Принимайте крещение. И они через воду в смерть смерть. И мы тоже. Крещение, погребение в смерти. А там со Христом встречается. Так, вы покаялись, покаялись. Крещение приняли, приняли. А я пришел. Я за вас умер. Но не с другими. Говорят некоторые, что там грешником вот таким и тем. Может быть, что-то засвидетельствовал, что вам погибель ждет. А эти покаялись. Если искренне покаялись, друзья. Вот так представляется вот это вот. Григорий Васильевич, здесь на конференции слышал информацию о том, что вы говорили, что еще при вашей жизни церковь будет восхищена. Прокомментируйте, пожалуйста. Братья, я не могу это утверждать. При моей жизни церковь будет восхищена. Я говорю, возможно. Я так вижу. И вы многие видите, что мы на пороге этих событий. Возможно. И я бы хотел. Зачем тратить деньги? Зачем эти могилы копать? Сейчас же гробы простой меня не положат, а обязательно в лаковый. Обязательно в красивый. А он тысячи стоит. Зачем тратить деньги? Я бы с удовольствием перешел бы туда без погребения. Где будет находиться разбойник с креста, которому Иисус Христос сказал, ныне же будешь со мной в раю, в числе церкви или среди спасенных. Братья, я считаю, среди спасенных. Среди спасенных. И слава Богу. Вот некоторые даже с этим сравнивают. Ну что вы так строго подходите? Разбойник на кресте и то вошел в церковь. А как докажешь, что в церковь вошел? Вот разбойник умер спасенным и будет лежать до последнего. А когда уже последнее воскресенье, тогда воскреснет и войдет в числе спасенных. Вот. Ныне же будешь со мной в раю. А в раю, братья, это означает, вот, допустим, сейчас, когда умирают, идут в рай верующие. А когда воскресенье будет, тогда будет определение. Вот при воскресенье соединяемся с Господом в воздухе и проходим через судилище Христово. Всем нам надлежит войти и получить награду. Поэтому я бы не против, как Господь с ним поступит. Это уже бывает же такое, как исключение. Бывает. И разбойник может быть в церкви. Пусть будет. Пусть будет. Хотя вот иногда бывает утверждают, да, и Анания с Сапфирой тоже будут спасенные. Да пусть будут спасенные. Может быть даже, ну, это, конечно, очень-очень рискованно, потому что они сознательно согрешили, сознательно, и обманули не Петра, а Бога. Вы солгали Духу Святому, это ужасно. Вот. А так вот, допустим, в Ветхом Завете, вот когда прощался Давид перед своей смертью, он Соломону сказал, смотри, сынок, не пропусти, убей того-то, вот, Иава смотри, убей, чтобы он не ушел, не умер без пролития крови, тогда кровь будет на твоей голове. А я думаю, дедушка, умираешь, зачем тебе вот это нужно, о чем ты думаешь, а? А он думает о спасении Иава, о спасении того. Тогда было так, что умирающий может искупить свою вину пролитием крови. Пролитием. Возможно, даже и так. Вот для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду, вот суд какой-то должен был произойти, подверглись суду по человеку, плотью. Вот те утонули. А кто-то поплатился своей смертью. Допустить такие мысли можно, братья, но утверждать нельзя. Утверждать нельзя. Поэтому наш Господь очень милостивый, очень любвеобильный. Он готов всех спасти. И нам не торопитесь никогда определять в ад. Вот они в ад пойдут, вот они в ад пойдут, вот те в ад пойдут. Потому что до ада Церковь – это в первую очередь, а потом спасенных много будет. А тогда уже ад. Наше дело – направлять в рай. Пригласили на работу, не берут, так как нет ИНН. Взял, но тревога в душе. Сначала берешь номер, потом еще что-нибудь. Вопрос ИНН не приближает к начертанию. Братья, ну, понятно, что лучше чего-то побояться больше, даже перегнуть, чем попасть в какую-то сеть. Вот некоторые не принимают ННН и считают, что это уже чуть ли не начертание. Я скажу, что это не начертание. Нет. Потому что если вы не взяли ННН, он у вас есть. Он за вами числится. Все мы в компьютере. Хотели бы мы, не хотели. Мы все в компьютере. Возьмешь его или не возьмешь. Вот, допустим, паспорт. Говорят, вот через год или полтора, я не помню, в каком-то назначено, паспорта наши поменяют. И в паспорте уже будет какой-то чип. Не знаю, какой. Григорий Васильевич, вы его возьмете или нет? Я говорю, мне какой дадут, такой я и возьму. Он мне не нужен. Я его ношу для них. А Дух Святой для меня. Мне скажут, дайте ваш паспорт. А, нате, возьмите. Это ваш, возьмите. Что там в нем? Вы понимаете, что мы в мире не должны быть какими-то особенно, и на нас не распространяется. Кто-то сказал, рыба в соленой воде, но никогда соленой не может быть. Никогда. Начертание, братья, еще раз скажу, это будет во второй половине великой скорби, в начале второй половины, когда Антихрист убедится, что его признали за Бога. Он даже настолько себя выдаст, что сядет на святом месте, выдавая себя за Бога. И начертание означает признание Антихриста Богом. И падши поклонись. Поклонился я ему и говорю, я принимаю его. Это добровольное. Добровольное. Но принудительное. Если кто не примет, ладно, не принимай. Но ты не продашь, не купишь. Это в то время. Это будет. А в конце концов, если ты совсем не принимаешь, значит, ты будешь уничтожен. Будут некоторые не примут, но будут молчать. Тех будет терпеть Антихрист. Но если кто не примет и будет свидетельствовать, рубать на куски. Так. Вот еще одна дважды повторяется. 1 Фессалоникийцам. 2:3. Ибо учение, второе, извиняюсь, 2:3 стих. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся превознесенной, превознесящий себя выше всего, называем Богом или святыню. Так что в храме. Ну, это за Антихриста речь идет. И да, не обольстит вас никто никак. В то время фессалоникийцы уже думали, что наступает день Господень. А Павел говорит, не может никак наступить, пока не придет отступление. В наше время, братья, отступление уже в полный рост. Вот слушайте, я прочитаю кратенькие отрывочки из баптистов московских, всех бы. Это вот «Следуй за Христом» – пособие для подготовки к водному крещению. Это тех, которых они крестить собираются. И тут несколько таких вот наставлений. «Христианин бизнесмен может стремиться к приобретению прибыли, если он хочет быть примером честного предпринимательства и послужить своими деньгами церкви и развитию миссионерства». Но это еще не так. А вот я все не буду тут, а вот два хотя бы места. Супруги могут заниматься планированием семьи. Из Библии не следует, что применение противозачаточных средств является грехом, так как это не противоречит заповедям. Божье повеление, данное нашим прародителям. То есть открыто планируйте, делайте аборты, убивайте детей. Сколько осилиете, столько оставляйте в живых. Разве это не отступление? 1 Коринфянам 3, 14, 15. Это последняя записка, братья. Если еще есть. Еще есть. Так, ничего. 3, 14, 16. Ага. Это строительство из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, опять спасется. И тут вопрос, как же он спасется, а остальные? Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Братья, служитель строит в торопях, как-нибудь, на показ, побольше. А духовное качество подобно соломе, дерево, сену. Гонение. И разбежались. Или под регистрацию. Впрочем, сам спасется. То есть ему предоставлена возможность спастись. И то слово «прочим» – это малый-малый шанс, малый процент. Впрочем, может спастись. Но как бы из огня. Тут уже не о церкви даже речь идет. Как бы из огня. Потому что строение соломы, дерева, сена – это равно разорению храма Божия. Дальше пишется. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Строение соломы, дерева, сена равносильно, равнозначно разорению храма Божия. Потому что одна спичка – и сгорел. А сколько соблазнов, а сколько пострадают, и многие усомнятся и уйдут. Где еще? Вот это. Какое время должно начаться строительство храма? Братья, Иезекииля описывается это во время тысячелетнего царства. Сейчас никакого строения нет. И что говорят, храм, который вот сейчас в Иерусалиме, уже готовы где-то. Давно я уже слыхал. Все блоки готовы. Вертолетами их перевезут в один день. И на этом храме мечеть Амара вот, будет построен. Может, даже за него никто и трогаться не будет. А вот в последних главах Иезекииля там описывается о строении храма при великой, то есть при тысячелетнем царстве. А Антихрист, по всему видимому, он для евреев выстроит храм. Может, даже на этом месте, вот где мечеть Амара. Он успокоит всех, мир и безопасность, и будет храм для временного жертвоприношения. Но потом, когда увидят его, Антихриста, на святом месте, читающий да разумеет, что он будет выдавать себя за Бога, а для евреев нет ничего тяжелее, не могут они выносить. Если человек выдает себя за Бога, они Христа за это распяли. И когда они увидят, Антихрист выдает себя за Бога, они от него отвернутся. Он начнет их уничтожать. И в это время пробуждение 144 тысячи. И близкое уже к концу будет. Поделитесь, пожалуйста, как и когда вы читаете Библию в повседневной жизни и как читали раньше в юности. Братья, братья. Ну, как я читаю? Не сказать, чтобы так уж я сильно читаю, братья. Читаю утром, читаю в обед, читаю вечером. Я читаю по плану, А помимо плана я читаю то, что мне нужно для служения. Готовлюсь, читаю. И другим советую так вот. Что, как раньше читал, ну как раньше, трудно сейчас сказать, чтобы у меня чем-то было особо похвалиться. Нет, братья. Как-то вот большая часть – это узы, нары, одиночество. Я не горевал, я не плакал, я не исповедовал свои скорби, а углублялся. Я помнил места Писания, и Бог давал откровения, так вот некоторые стихи даже писал. Вот. А сейчас, как сказать, кто трудится, тому Бог дает на ходу откровения. И что не больше приходится трудиться, чаще свидетельствовать, проповедовать, то больше и больше открывается. Я сам назидаюсь иногда, когда вот раз новые мысли, и другие назидаются, и мне такое новое. Кто не проповедует, хоть вы читаете, хоть не читаете, они у вас будут как застой. Вы читаете, оно стоит. Вы никуда не изливаете, оно пропадает. Оно теряет вкус. И вам кажется, зачем мне читать? Куда? Нет, куда сбыть. А это уклоняйтесь от проповеди. За два свидетеля. Два свидетеля во время великой скорби. 3,5 года будет два свидетеля. Кто они? Братья, на троих падает? Ну, точно, не знаем. Илия, Енох. Ну, и Моисей что-то похоже вот так вот. Ну, чтобы в этом вот сейчас нам толковать, потом узнаем. Это никуда не уйдет. И за число зверя 666. Это код Антихриста. Вот код, вы сейчас понимаете код. Код региона, вот код вашего города. А это код Антихриста. 666. 3 шестерки. Я когда в лагерях был среди заключенных, я там так толковал. Ну и вышел потом тоже, я говорю, как это четко, как это понятно. Заходит мужик, простой мужик, в лагерь. Он спрашивает работу. Ему надо заработать, ему надо, чтобы был ларек, и чтобы скорее освободиться. Заходит вор. Он ищет братву свою. Где братва воровская? Заходит шестерка, ищет уполномоченного. Как сдать кое-кого? Как потрудиться, чтобы тоже скорее выпустили? Шестерка. Шестерить. Ну, это знакомо, кто был в лагерях. Друзья, наше прошлое время пресвитеру приходилось шестерить 3 шестерками. Да. Он шестерил перед церковью, чтобы не разоблачили. Он шестерил перед своей женою, чтобы она не узнала, кто он есть, а то она выдаст. И как-то еще и перед Богом. Да, нет, перед уполномоченным, перед Богом нечего, тот знает. Перед уполномоченным. Он шестерил, он обманывал, он выдавал не за действительность, чтобы тот не разоблачил его перед церковью. Тот всегда говорит, если ты только неправду скажешь, я скажу, кто ты есть, церкви скажу, тебя же сразу отлучат. И ему пришлось шестерить. Божье 7, Антихриста 6. В прошлые годы, кто вот из братьев пожилых знают, как вся власть была построена на шестерить. Шестерить перед бригадиром, перед мастером, шестерить перед председателем, шестерить. Все шестерить. Рука руку моют, и оба чисты бывают. Вот это дух Антихриста. Все. Сейчас нам точно такое предлагают. Зачем вам вот с властями идти в такие неприятности? Давайте в компромисс. Давайте. Давайте будем в одно. Вот по рукам. Мы вам поможем, вы нам поможете. Это шестерки. Это шестерить. Вот это такой дух, понимаете? А так оно написано. Это по-человечески, там сказано. Число человеческое. 666. Шестерить. Лукавить. А вот что касается, в общем, это код Антихриста. Это его дух такой. Это его такой дух. Он отец лжи и всякой неправды. Но вопросы все, да? А? Еще по вашим вот некоторым высказываниям. Вы сказали, что в Ветхом Завете люди спасались по закону, по совести, по делам. Как это понять? Ну, исполнивший закон, жив будет им. Могли такие быть? Могли быть. Теперь, допустим, до закона люди не знали закона. Как они жили? Они жили по совести. А совесть – это неподкупный свидетель. Жили по совести. И если такие даже умерли по совести, они не будут в аду, братья. Но они не войдут в церковь. А что касается по делам, вот это вот свидетельствует Иисус Христос. Это входит в тысячелетнее царство. Это не в рай, а в тысячелетие. Алкал я, вы дали мне есть. Жаждал, вы меня напоили. Был странником, вы приняли. Вот это по делам входит в тысячелетнее царство. Но будут они спасены, выдержат ли они? Потому что когда сатана будет освобожден, к нему прилипнут столько, что будет удивляться. Будем, как, где вы были, почему вы таились? А мы ждали его. И они нажалуются, нас тут евреи мучили, заставляли работать, сами не работают, празднуют, а мы на них пахали. И сатана скажет, ну, сейчас мы им дадим. Но когда пойдут они воевать вот этим полчищем, огонь падает с неба и уничтожает их. Тысячи лет, если прожить в тысячелетнем царстве, то люди переходят в вечную жизнь. Почему никто не дожил из первых наших, как прародителей, никто тысячи лет не мог дожить. Тысячи лет – это как бы совершенство, полнота. Останутся вечно живыми. И один только Мафусал 969 лет. Ну, чуть-чуть, но не тысяча. А тысячи лет – это день спасения, день совершенства. И вот тысячелетнее царство – некоторые так и не доживут. Даже во время тысячелетия некоторые согрешат. И будут их похороны ужасом, ужасом. Что же это такое? Но в тысячелетнем царстве смерти не будет. А вот этот умер. Это ужас, это проклятие. Это такое, видимо, будет согрешение сильно, как хула на Духа Святого в наше время, так, видимо, тогда что-то. Вот такие ответы. Так, ну все, да? А, вот еще. Судилище Христово означает ли только лишь раздача венцов? Не будет ли там сказано некоторым «лукавый и ленивый раб»? Бросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Но, братья, 22 глава Матфея, там сказано, царь приготовил пир, ужин брачный для сына своего. И туда призвал. Это призыв сейчас. Кто пришел? Те, которых звал, те не пришли. Это израильский народ. А по переулкам, по улицам слепых, хромых, убогих – это мы. Это мы. И нас призвал. Призывает, призывает, призывает. Но перед восхищением будет особое испытание. Вот мы сейчас даже еще не знаем. Вот, допустим, если сегодня сказать, что такая почва, подготовка, можно прийти, позвать церковь на небо. Можно. Я бы сказал, очень трудно. Очень трудно сегодня, чтобы многие сказали, «Господи, скорее гряди!» Сегодня такая суета, такая забота, такая колготня страшенная, что иной раз и думаешь, некоторые своей жизнью говорят, «Господи, не вздумай!» ты всю мою жизнь поперепортишь. Так наладилось все, так идет хорошо. Ну, прямо рай. Прямо рай. Друзья, но как же так? В последней главе Откровения там написано: «Гряди, Господи Иисусе! Ей, гряди, Господи Иисусе!» Мы не знаем, братья, что будет в скорости, как будет в последнее время, будет ли так, как сейчас, или все-таки такое может быть тяжелое положение, что как бы частично мы войдем в эти тиски великой скорби, частично, как бы предварительно. Ну, в каком смысле? Вот сейчас настолько развивается православие, настолько они берут верх, они являются государственной религией. Даже без их благословения и президент как будто бы не полноценный, понимаете? А как они потерпят нас, когда наши собратья вот, все больше и больше объединяются с миром, ну, регистрированные. А мы как бельмо в глазу. Несколько раз нам в этом году приглашение было, то в отдельности, там, Николай Степанович, Антонюк уже как новый председательствующий, пожалуйста, брат, давайте сойдемся, давайте поговорим, Сипко, там, другие, вот. То в целом, давайте, братья, сотрудничать, давайте решать вопрос. И поэтому, но отказываемся. Я только говорил, братья, я вспоминаю, как это было перед гонениями. Точно так. В начале КГБ давили на всех Б, ну, это Всесоюзный совет, Евангельских святых баптистов. Поговорите с ними, убедите их, еще потрудитесь, создайте комиссию, делайте что угодно. Сделали. А потом наши братья говорят КГБистам: мы все сделали, ничего не помогло. А, ну все, теперь мы будем делать. И пошли гонения. Братья, сегодня не КГБ, сегодня будет религия. Может быть, жестче в несколько раз, чем власти. Слово «многими скорбями надлежит нам войти» – это сбудется. И если мы пожили вот сколько уже, второй десяток лет, живем спокойной жизнью, это передышка, может быть, перед бурею. И поэтому вот так вот нужно полагать, что Христово судилище, друзья, это не суд. Вот. И лукавого раба там не будет, потому что это уже на небе. Это при встрече с Господом, при восхищении. На земле где это судилище? Где на земле будет раздавать награду? А на земле перед восхищением такое может быть. Ленивый, лукавый раб, как ты попал в церковь? То есть в церкви, та, которая готовится к восхищению, она будет бодствовать и не допустить кого-то притворно. Не потерпит кого-то, как было последние годы перед гонениями. Капитан КГБ – пресвитер. Майор КГБ Тереванесов, ответственный за Закавказье. Подполковник Стоян был членом Совета в Москве, Всесоюзного Совета. Подполковник Стоян. И они прятались. Почему? Церковь остыла. Нам надо настолько бодрствовать, чтобы не пропустить в наше время вот таких, которые заходят в небрачную одежду. Это крещение. Доводить до полнейшего, здравого, не только покаяния, рождения свыше. Чтобы крещаемые были непритворными. И одежда – это праведность святых, одежда самого Иисуса Христа. Гог и Магог – это Россия, Мешех и Фувал. Это Германия, наверное, да? Будем мы, Россия, помогать евреям великую скорбь. Будет ли Россия? Похоже, не будет, братья. Россия и сейчас даже злейший враг против евреев. Они скорее готовы стать сарабами, вот, и с другими, но только не с евреями. Ну, а так, Гог и Магог – это как раз вот эти вот государства, Мешех и Фувал, друзья, ну, это подробности. Это те, которые будут окружать Иерусалим, чтобы уничтожить остаток Израиля. Братья, для чего вот это вот мы сейчас прослушали? Я бы вам советовал вот что. Полюбите Откровение. Я просто, может быть, ну, немножечко вам аппетит развил, если кто внимательно слушал, чтобы вы поняли, что Откровение открыто. И Откровение даже входит в действие. Я вам рассказал, может быть, какую-то долечку, сотовую долечку всего, что здесь есть. Но те вехи, те моменты, которые так необходимо нужно знать, а вокруг их, когда вы читаете, я думаю, вот вы продолжите, да, и даже завтра, уже более даже будет яснее, что к чему, как сегодня мы беседовали, чтобы продолжить по мелочи. Даже не надо так вот углубляться, вот, допустим, хотя бы вот, а кто, Моисей или вот Илия, две смоковницы, вот этих, две маслины. Это не так важно, братья. Вот. А вот важно путь церкви на небо и последующий путь верующим в великую скорбь, чтобы рассказать. Вот сейчас как важно раздавать трактаты, раздавать Евангелие. Надо, чтобы читали соседи, читали неверующие, чтобы они, может быть, останутся в живых. Постигнет великая скорбь. Они увидят Антихриста, а читали, они сравнят. Это не Христос, это не Христос. И многие из наших сыновей, может быть, дочерей или внуков, вот там увидят, нет, я о Христе слышал вот так, вот так и вот так. А это не Христос. Для чего венцы будут все иметь, братья? Потому что две цели. Первая цель – прославить Иисуса Христа перед ангелами, перед всем воинством небесным. Какая славная церковь Христова, невеста! Второе – мы на земле будем помнить, без венца на небо никто не войдет. А если не войдет на небо, то надо подумать, что я делаю для Господа, чем я тружусь в церкви, чтобы награду заслужить. Что я делаю? Ведь некоторые из нас ничего не делают. И что-то, если сделать, как наемники, плату берут за какой-то труд совершенный. А другие вообще отказываются. Не могу. Как хотите, не могу. И так легко отказываются. И думают в небе быть. Как будете в небе? Отказываясь от труда, от служения, отказываться от награды, от венца. На небе в числе церкви не можете быть. Ну ладно. Давайте помолимся, братья. Кого как на сердце, скажите Господу. Аминь.